стыдно признаться. Карке, лучшей подруге, и той стыдно. Дожила. Конечно, Кара все видела. И Юлин блуждающий, тревожный и беспокойный взгляд, и ее озабоченность, и еще кучу признаков того, что у человека не все хорошо. Ну вот, например, Юля, идущая бодро и быстро, с высоко поднятой головой, с таким взглядом, что расступались прохожие, начала спотыкаться и пару раз чуть не шлепнулась. Хорошо, Кара подхватила под локоть. А в другой раз рядом Кары не оказалось, и Юля упала, разбив до крови колено. Закончилось все травмпунктом. Случилось и кое-что пострашнее. Юля не услышала предупредительный автомобильный гудок и чуть не попала под машину. Пришла в себя от визга тормозов и густого мата шофера. А как-то явилась на занятие в одной серьге. «Это что?» — улыбнулась Карина. «Дань моде?» Она аккуратно вынула из Юлиного уха серьгу и убрала к себе в косметичку. «Ты все равно потеряешь». Юля не возражала. «Что там серьга? Похоже, она потеряла себя». 100 раз она убегала от кружника. 100 раз повторяла, что это конец, разрыв, и убеждала его и себя, что он надоел ей до синих чертей. «Видеть тебя не могу, понимаешь?» Он кивал с сочувствующей гримасой. «Конечно, я все понимаю, о чем ты? Ну, раз тошнит». И делал серьезное лицо. «А ты, мать, часом не залетела?» Юля бесилась, взбрыкивала, орала, хлопала дверью, абсолютно уверенная, что это все, навсегда, окончательная точка. Главное — его не видеть, не встречаться, не выяснять, не смотреть на него, не слышать его дурацкие шутки, не чувствовать запах его одеколона. Тогда она сможет от него отвыкнуть. 100 раз они расходились, и каждый раз она в это верила. На пару дней становилось легче. Как прекрасен воздух свободы, как сладко ощущение независимости и неподвластности. Свобода — вот что самое главное, и как страшна любая зависимость — физическая, моральная, душевная. Потому что зависимость — это наркотик, и это надо лечить. Хватало ее на неделю. Потом она начинала скучать. Ах, какой был соблазн позвонить! Ей казалось, что телефонные автоматы вырастали перед ней, как ловушки. «Зайди, Юленька, зайди и позвони! Сколько же можно так мучиться?» Держалась изо всех сил. «Вот еще! Я сильная, я могу!» Но через пару недель начинала вздрагивать от телефонных звонков. Снимала трубку и понимала с облегчением. Не он, слава богу, не он. И в ту же минуту наступало разочарование. Почему он не звонит? Разлюбил? Однажды он сказал. «Хватит играть в бирюльки, Юля. Мы никуда друг от друга не денемся. Ну, пока кто-то из нас не исчезнет». Да что там телефон? После учебы она моталась на Дзержинку, болталась по близлежащим улицам. А вдруг? Когда они были вместе, она частенько ждала его в условленном месте, на их скамейке, и всегда приходила чуть раньше. Он подходил, садился рядом и брал ее за руку. У нее перехватывало дыхание. Все, теперь можно жить. До четверга, когда они встретятся и рванут на Вернадского. Четверг был их днем. Рыбный день, смеялся кружняк. «Ты рыбка, Юля, моя любимая золотая рыбка». «А ты акула, кружняк», — отвечала она, — «хищник». «А ты», — смеялся кружняк, — «ну да, ты же волшебница. Исполнишь хотя бы одно желание. Ну чем я хуже старого рыбака?» И он крепче сжимал ее руку. «Знаю я твои желания», — бурчала Юля, холодея от его прикосновений. «Перебьешься!» На дворе была осень, холодная, ветреная, насквозь продувная. С неба летел то снег, то колючий дождь. под ногами стояли невысыхающие лужи. От ветра и снега спасал капюшон, но Юля все равно мерзла и забегала то в магазин, то в булочную, чтобы согреться. Забегала на 2-3 минуты, боясь его пропустить, и ни разу не встретила. Выходит, судьба? Измученная, она возвращалась домой, без сил валилась на кровать и начинала выть. За что ей это наказание, этот морок, это проклятие? Почему она не может справиться? Она же сильная. Но не заколдовал же он ее в самом деле. И вдруг в голове, как молния, вспыхнула мысль. А если да? Понятно, что не в прямом смысле, и к колдунье он не ходил. А если что-то подсыпал, подлил, подмешал? Они это умеют, они большие спецы в подобных делах. Юля вспомнила, что читала про сильную эмоциональную зависимость посредством психологического воздействия, что-то вроде гипноза. Стало смешно. «Ты совсем чокнулась, Юля? Спятила, милая? Ага, еще можно вспомнить биологическое оружие», или неизвестный, быстро растворимый и незаметный наркотик. И все это, все эти секретные технологии, чтобы затащить в постель Юлю Ниточкину, звезду мирового масштаба, шпиона враждебного государства. Ну все, докатилось. Кстати, расслабиться и уснуть помогал алкоголь. Выходит, не зря люди пьют. Пара бокалов вина, 3 рюмки коньяка или водки. «А что, выход?» Пару раз напивалась в одиночестве. А уж в компании сам Бог велел. Смутно помнила, как ее размякшую и почти невменяемую Кара затаскивала в ванную и обливала холодной водой. Позорище! Помнила, как проснулась в чужой квартире на чужой кровати, разбитая, с чугунной башкой и дрожью в ногах. Было темно и мертвенно тихо. Юля оделась и выскользнула за дверь. Стояла глубокая ночь. Где она? Что за район? Куда бежать? Такси не поймать? Какое такси в половине четвертого утра? Выбралась из дворов и закоулков на какую-то улицу. И вдруг поймала такси. Своим глазам не поверила. Это была большая удача. Ура! Через 20 минут она будет дома. Какое же счастье жить в центре Москвы! Эта история была из удачных. Но была и другая. Случайная компания, незнакомые люди, кажется, студенты медицинского. Симпатичные, свойские и веселые ребята сняли ее у метро. Вернее, пригласили поехать с ними. А что такого? Совсем не страшно. 5 парней и 2 девушки. В руках торт, в сумках гремят бутылки. У одного за плечами гитара. Оказалось, что едут на день рождения к одногруппнику. Тараторили наперебой, ржали, вопили, ну и пригласили с собой. Юля согласилась. А почему, собственно, нет? Вполне милые ребята. Да и среди людей ей гораздо легче. А заодно убьется свободное время, которое она теперь ненавидит. Да и никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу. И парень с гитарой ей очень понравился. Синеглазый такой, волосатый. Дима, Сережа, она не запомнила. Ехали с пересадкой. Шумели, ржали, выпендривались. В какой-то момент ей захотелось выйти. Она шагнула к открывающейся двери, но кто-то взял ее за руку. «Не уходи», — услышала она шепот. «Прошу тебя, не убегай». Оглянулась. Он самый, синеглазый и кудрявый гитарист Дима Сережа. В общем, не вышло, осталось. И ничего хорошего из этого не вышло. Напилась и отправилась с кудрявым в маленькую, похожую на кладовку, комнату. Наверняка это и была кладовка. Там было темно, душно, тесно и страшно воняло лыжной мазью и затхлой обувью. В общем, соединились. А если проще, совокупились. По-собачьи, коротко, деловито и противно. Юля вышла из комнатки, потная, всклокоченная, пропахшая мерзкими запахами, в порванных колготках. Страшно воняло табаком. В коридоре наткнулась на кучу наваленной обуви и верхней одежды. В туалет было не пробиться. Кто-то там заперся. В ванной не лучше. Заблеванная раковина, грязное полотенце. Да уж, умеют ребята веселиться. С трудом отыскав свои вещи, выскользнула за порог. Кстати, с кудрявым гитаристом она больше не столкнулась. Ну и отлично. На душе, как и во рту, было мерзко и гадко. На улице ее вырвало. И стало легче. «Докатилась», — подумала она. «Скоро буду квасить с синяками у метро». Улица была пуста. Длинный спальный пролетарский район. 20:00. Все давно поужинали и уселись перед голубыми экранами. На десерт программа «Время» и фильм про рабочий класс. Входа в метро не наблюдалось. Юля вспомнила, что они добирались на автобусе. Как называлось это кошмарное место? Алтуфьево, Очаково или Жулебино? А может, это Люберцы или Мытищи? Показались огоньки машины, и она подняла руку. Странно, но машина затормозила. Окно открылось, и показалась мятая рожа водилы. «Куда, красотка?» «До ближайшего метро». «Залезай!» Залезать было страшно, но выхода не было. Самой до метро не добраться. Вернуться в ту квартиру она не может. Во-первых, она ее не найдет, а во-вторых... Да не было никакого во-вторых. Хватило и во-первых. Автобусов нет. Во всяком случае, Юля не видела ни одного. Решившись, она села в машину. Ехали молча. Юля видела, что он кружит. Дворы, переулки, снова дворы. И тишина. Только окна горят голубоватым светом от телевизоров. Метель. Хороший хозяин собаку не выведет. «Ну вот и все», — подумала Юля, когда водила остановился в каком-то темном дворе. «Тут в этом сраном Алтуфьево или Медведково ты, Юлия Ниточкина, профессорская дочка и студентка журфака, закончишь свою яркую, но короткую жизнь. Весьма прозаично. И совсем не героически. Совсем». «Чё встал?» — хрипло спросила она. «Бензин кончился?» Закурив очередную вонючую папиросу, водила мерзко заржал. «А чё не постоять и не помиловаться?» Хмель сошел мгновенно, как не было. Страх исчез, испарился, и Юля стала самой собой. «Я тебе помилуюсь, гнида!» — тихо и внятно сказала она. «Я тебе так помилуюсь!» «А ну, дуй к метро, тварь! Иначе тебе...» И тут она выдала весь запас известной ей ненормативной лексики. А известно ей было немало. Водила удивился, присвистнул, мотнул головой и заржал. «Пугаешь? У меня 3 срока, птичка! Я испуганных!» Юля усмехнулась. «Потрахаться хочешь? Понимаю. Изнасиловать можешь. Можешь попробовать», — истерично хохотнула она. «А вот убить вряд ли. Ты ведь из щипачей, верно? Из мелкоты. Так вот, в любом случае я останусь жива. И не сомневайся, номерок твоей вонючей дрыны запомню. Ну а там секс-символ планеты... Тебе наступит трындец, такой полный и всеобъемлющий, что ты и представить не можешь. Папаша мой полковник конторы, врубился, мразь. Или не веришь? Ну давай, попробуем!» Тот громко выругался и процедил. «Пошла нахер! Катись, слышь!» Но Юлю понесло. «Нет, я сказала до метро! Вперед, чучело, жми на педальки!» Откуда взялась эта смелость? Ведь дрожала, как осиновый лист. Тряслась ведь, как побитая собачонка. Почему не выскочила из машины и не бросилась на утек? Ведь главное было вырваться. Но нет, не выскочила и не рванула, а даже наоборот, уселась поудобнее, открыла окно и закурила. Сбитый с толку, ошалевший водила, покрыв ее отборным матом, завел тачку и рванул со двора. Через пару минут они выехали на освещенную улицу. Показалась красная буква «М». Шли прохожие, хлопали двери метро, медленно, под густо валящим снегом, передвигались редкие автомобили. Жизнь! Машина остановилась, и Юля обернулась к водиле. «Ну что, хорошо заработал? А мог бы! В людях не разбираешься, чмо!» На прощание шарахнула дверью от всего, что называется сердце, от всей души. На дрожащих ногах спустилась по лестнице, отыскала пятак и оказалась на перроне. Прочла: станция Тушинская. Вот где она оказалась. Ну что ж, тоже опыт. Нельзя всю жизнь прожить в Москве и не побывать в Тушино, верно? Вагон был почти пустой, и, примостившись у стенки, Юля села и закрыла глаза. Значит, так выглядит свобода. Та, которую ты страстно хотела. Получи, жри полной ложкой, свободная женщина. Только не подавись. Впрочем, ты уже подавилась. А если бы не мелкий воришка, упырек, урло бы тебе попался. А, например, уголовник, сидевший за изнасилование. Что, страшно? Жить своей жизнью, жить и радоваться. Ты ведь этого хотела. Ну вот. Порадовалась. Свобода и приключения — вещи тождественные, так? Как это называется? Пошла в отрыв? Скажи спасибо, что не прибили и не изуродовали. И сделай вывод — не шляйся по незнакомым рабочим районам. И никого, кроме своей дурости, не вини в своих приключениях. И уж тем более Кружника. Он тебя в Тушино не посылал. В ту ночь она поняла. Завтра с утра, как только проснется, она позвонит ему. Ей надо знать, что ее любят и что защищают, жалеют, оберегают. Ей это необходимо. Впрочем, как и любой другой женщине. Услышав ее голос, Кружняк нисколько не удивился. Или просто он умел скрывать эмоции? Задал дежурные вопросы скучным, с коротким зевком голосом. «Как дела? Что в универе? Какие планы на будущее?» «Какое будущее?» — разозлилась Юля. «Ты вообще о чем?» «Я о ближайшем будущем, Юль», — усмехнулся он. «Ну, например, в четверг, послезавтра...» «Завтра», — отрезала Юля. «Завтра, в среду, в 6. Я на вернатке». Не дожидаясь ответа, она бросила трубку. «Невежливо. Но если он откажется...» У него и вправду могут быть дела. Минут 10 она смотрела на телефон. Кружняк так и не перезвонил. Значит, завтра. Завтра она увидит его. Завтра обнимет, почувствует его руки, по которым ужасно соскучилась. Завтра долго и медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорила баба Галя. Он будет целовать ее, обнимать и раздевать. Он не любит спешить. И она ненавидит. Завтра он задернет шторы, погасит свет, откинет одеяло и обернется к ней. «Ну?» — спросит хрипловато. «Идешь ко мне, милая?» А потом... Потом она пропадет. Так все и было. Ничего не выясняли. Да и зачем? И так все понятно. Как же они соскучились друг по другу, как истосковались. Откинувшись на подушке, он закурил. «Ну что, отбегалась? А ты дождался?» «Что-что, а ждать я умею». «А вот я не очень». Привстав на локте, она посмотрела ему в глаза. Кружняк громко вздохнул. «Юль», — тихо сказал он, — «я никогда не смогу. Не смогу уйти оттуда. Ты понимаешь?» Она рассмеялась. «Ну, разумеется. Да мне это и в голову не придет. Да, а откуда оттуда? Что ты имеешь в виду?» Он усмехнулся. Я в тебе не ошибся. Снова шуточки, подколы, словесный пинг-понг. Снова все так, словно они просто любовники, которым просто очень хорошо друг с другом. Такое вот идеальное совпадение, что уж поделать. Они просто приятно проводят время и никаких претензий друг к другу. Какие претензии, господи? Какие претензии, если у них просто секс? Сколько еще они будут делать вид, что у них просто секс? Когда, наконец, наберутся смелости сказать, что любят друг друга, что невыносимо скучают друг по другу, что жизнь порознь, глупа, пуста и бессмысленна, да наплевать на все обстоятельства, на его давно распавшуюся семью, на ее семью, где людей, подобных ему, не бывало, на его спившуюся жену, на неудачника сына, на его обязательства, его начальство, которое, разумеется, не одобрит, на ее друзей, наплевать на ее имидж интеллектуалки и либералки, на их разное происхождение. В нашей стране все равны, не так ли? Наплевать, что ее назовут разлучницей, разбившей крепкую советскую семью. Наплевать. Да что они все знают о любви, когда порознь невозможно дышать? И что бы ты ни придумывала, Юля, как бы ни уговаривала себя, как бы ни убеждала, какие бы доводы ни приводила, как бы ни презирала себя, наконец, признайся, ты его любишь, и жизнь без него бессмысленна и пуста. А все эти шуточки-прибауточки, все эти подколы и подначки, все эти пустые разговоры про невозможность и про то, что нам этого не надо, это от смущения и страха открыться друг перед другом. Вот вам и смелая, бойкая Юля. Вот вам и офицер госбезопасности. Чтоб ее, эту самую безопасность. Юля выпростала свою руку и отодвинулась от кружника. Он заметил, напряглись мускулы на груди, обозначились скулы. «Уйди с работы, Ген», — глухо сказала она. «Это моя единственная просьба. Уволься, демобилизуйся. Кажется, у вас это так называется». Он молчал. «Это так сложно?» — продолжила она. «Это такой невообразимо тяжелый, невозможный поступок? Такая огромная, непомерная жертва? Ради меня, ради нашего...» Юля запнулась. «Будущего». «Это невозможно, Юля», — отрезал он, резко встав с кровати. «Невозможно и все. Прими это как данность». Он ушел в ванную. И Юля услышала шум воды. Она лежала, глядя в потолок. Кружняк вернулся, быстро оделся и звякнул ключами. «Ты остаешься?» Юля в упор смотрела на него. «Невозможно? А что тут, прости, невозможного? Люди не уходят из армии? Ну, по болезни там или по другой причине? Или так не бывает? Не переезжают в другой город, в другую страну?» Юля запнулась. «В другую страну?» — усмехнулся он. «В какую другую страну?» «Да ты и вправду не понимаешь. Я не могу уволиться. И развестись не могу. Конечно, у нас разводятся. Да, это не поощряется. Но разводятся. И, представь, за это даже не увольняют. Но это не мой случай, Юля. Моя жена пропадет, как только я уйду. Месяц, три, полгода — это максимум. Можно без подробностей? А сын останется один. Или ты заберешь его в нашу новую счастливую семью? Этого 14-летнего избалованного, наглого хама и балбеса, придурка и почти наркомана. Заберешь, Юль? Попробуешь сделать из него человека? Ну, ради нашей светлой любви. Нет, ничего не получится. Пробовали. Я уходил еще до тебя. Не из-за бабы, из-за себя. Не получилось. Да и не по тебе эта ноша. Зачем тебе лезть в эту грязь, в эту помойку? Знаешь, сколько там всего за спиной? А знаешь, что будет дальше? будет только хуже и страшнее, Юль. Ты мне поверь. В общем, так, милая. Он сел на край кровати. Юля видела, как посерело его лицо. Я понимаю, что в твоих кругах... Он усмехнулся. Это не камильфо. Любовник из органов, из конторы. Отмыться хочешь, да, Юль? Быть чистой? Представить избранника по-другому. Инженер, химик, физик. Что там еще? Можно придумать. Нет, Юль, нельзя. Не получится. Вот ведь не задача, а? Трагедия, если хочешь. Прям сюжет, а? И расставаться пробовали, и ты ударялась в бега, и в тяжкие ударялась, не сомневаюсь. Не осуждаю, наоборот, понимаю. Здесь все средства хороши. Я честно не знаю, что делать, Юлька. Впервые в жизни не знаю. Казалось бы, все так просто и так банально. А нет, оказалось, выхода нет. «Есть», — сказала она. «Мне надо уехать». «Уехать? Смешно. Куда она может уехать?» «А, ну да, перевестись в другой город». «Перевестись можно, а изменить свою жизнь, отказаться от любимой квартиры в центре Москвы, от Каринки, от их развеселой компании, от семьи, между прочим, от папы и Аси, оставить их одних». Маруся сбежала, а теперь и она сбежит, добьет их окончательно. И как им объяснить? Отказаться от статуса столичной журналистки, от статуса москвички, умницы и модницы, интеллектуалки и эрудитки, от театров отказаться, от модных выставок, от любимых кафе, от всего, что наполняет и украшает ее жизнь, от всего, без чего она просто не сможет. Хотя сможет, конечно, сможет. Но что это будет за жизнь? После ее любимой и уютной квартиры комната в общаге? Ну хорошо, пусть съемная и даже вполне приличная квартирка. Но чужой, незнакомый город, который она заранее ненавидит и точно никогда не полюбит, и который не станет своим. Обзаводиться новыми друзьями, ходить в чужие компании, коротать одинокие вечера в чужом доме с чужими запахами, смотреть в окно на чужие виды. Нет, невозможно представить. И что это будет за жизнь? Непроходящая депрессия, легкое презрение к провинции. Ну хорошо, не презрение, ироничное отношение. Юля сноб, и она с этим не спорит. Она не Маруська, готовая полюбить весь мир. Смешно. Сбежать в какую-то дыру, чтобы забыть его? Она поменяет свою жизнь. А он? У него все останется по-прежнему? Несправедливо. А может... Мелькнувшая мысль ее ошарашила. Юля споткнулась, остановилась. А если проще? Например, выйти замуж. Это же просто пара пустяков, окрутить приличного парня. Их море, этих желающих просто взять и выйти замуж. «Господи, о чем я думаю?» — спохватилась она. «Сейчас я совершенно спокойно рассуждаю, как поломаю жизнь хорошему человеку. И только ради того, чтобы вылезти из собственной проблемы». Юля резко поднялась со скамейки и быстро пошла к метро. «Я подлая, расчетливая, эгоистичная гадина», — думала она, «готовая сломать человеку жизнь. Я дрянь. Вот за это мне и послано. Я готова выйти за нелюбимого, обмануть его и родных, устроить показательное выступление, привести в свою квартиру чужого, случайного человека, лечь с ним в постель, просыпаться с ним, завтракать, разговаривать, чмокать его в щеку, встречаться вечером, сидеть напротив него, делиться новостями, обсуждать планы на будущее и снова ложиться в постель. А не станет мне еще тошнее, еще мерзее, еще больнее, чем сейчас? Достойная ли цена за мою так называемую свободу от кружника? Ну нет, не вариант. Точно не вариант. Какая она все-таки дура. Ах, как же хотелось рассказать все Каринке. Подруга умница, и это будет взгляд со стороны. К тому же Кара умеет быть жесткой, резкой и справедливой. Но как рассказать ей про кружника, а если Каринка перестанет с ней общаться? В их почти диссидентской среде, среди свободолюбивых, понимающих и ироничных людей, не то что отношения с людьми из конторы, но просто знакомство, общение с ними неприемлемо и невозможно. И вдобавок ложь. Как Юля могла столько времени скрывать от подруги и всех остальных эти отношения? Поди объясни, что ей было стыдно. А могут подумать, что она стучала. Иначе зачем такое вранье и конспирации? Кружняк позвонил через неделю. Сказал, что надо встретиться. «На Вернадского?» — спросила она. Он усмехнулся. «Нет, у метро. Просто поговорить». «Просто поговорить». У Юли дрогнуло сердце. «О чем им разговаривать, когда все давно обговорено и все точки над «и» расставлены? Решение принято? Какие уж тут разговоры?» «На полчаса», — добавил он. «На Кировской, в 7 справа у входа». «Их место». Он не сказал «на нашем месте». «Ну и отлично. В 7 справа у входа». Она увидела его издалека. Седая голова, светло-серое пальто. Все в тон, как всегда, красиво и элегантно. «Привет», — равнодушно сказала она и посмотрела на часы. «Давай побыстрее, у меня мало времени». «У меня тоже. В общем, так, Юль, я уезжаю. На год или чуть больше. В командировку». «Далеко?» «Ага, отсюда не видать». «Это все?» — стараясь казаться равнодушной, поинтересовалась она. «Почти». «Ключи от Вернадского можешь выбросить. Замки там поменяли. Ну, ты поняла». Юля засмеялась. «Ну да, поняла. Чтобы не было соблазна кого-то туда притащить». «Кружняк, у тебя плохо с памятью? Я девушка с жилплощадью. Мне твоя казенная хата у чёрта в заднице, как козе баян». Юля достала из сумки ключи и протянула ему. «Можешь выкинуть», — повторил Кружняк. «Вот ты и выкини», — она положила ключ в карман его пальто. Они посмотрели друг на друга, и он первый отвел взгляд. «Пока», — буркнул он. «Будь здорова». «И тебе не хворать», — усмехнулась Юля и пошла прочь. «Не обернусь. Ни за что не обернусь. Сдохну, а не обернусь. Я не жена Лота». И только завернув в переулок, позволила себе разреветься. «Ну вот и все», — бормотала она. «Все закончилось. И оказалось, это не так уж и сложно. А я, дура, уезжать собралась. Или того хуже, замуж». Юля оттерла слезы. Боль утихнет, уйдет. Папа пережил смерть мамы, которую любил больше жизни, а потом встретил и полюбил Асю, живет полной жизнью и кажется счастлив. Так же и Юля забудет кружника, переболеет, как тяжелым гриппом, пускай с осложнениями. Но, кажется, ей уже стало легче. Как там в песне? «Посидею, побелею, как земля зимой. Я тобой переболею, ненаглядный мой». Песня на стихи Риммы Казаковой. «Переболею, не сомневайся, и даже не посидею, ненаглядный мой, мой ненаглядный любимый». В мае в компании Юлиных однокурсников появился Рой, молодой американский словист. Рыжий, наверняка из ирландцев, бородатый очкарик, знающий русскую литературу куда лучше них, студентов журфака. Юля видела, что нравится рыжему, но события не торопило. Они гуляли по набережной Москвы-реки, шатались по нескучному, ездили за город, собирали самые ранние грибы, вкуснейшие сморчки и Юля тушила их в сметане. Рой — типичный американец из научной среды, наивный, искренний, любознательный, удивлялся всему, как ребенок. И это было трогательно и немного смешно. Летом ездили по монастырям, по Золотому кольцу. Юлю утомляло вечное бездорожье, пустые магазины, поселковые столовки с липкими ложками и омерзительными липучками для мух. Дома колхозников со скрипучими металлическими кроватями и удобствами на этаже. Рой же был в полном восторге. Восхищался он бурно и всем подряд. Кисловатыми толстенными оладьями со сметаной, жидким борщом, густым, словно клей, киселем, крошечными да нельзя скудными краеведческими музеями, местными словоохотливыми и часто навязчивыми жителями, дурацкими вопросами, стареньким лиазиком с порезанными сиденьями, незабудками, васильками, иван-чаем, серым ноздреватым кисловатым хлебом, затвердевшими плавленными сырками, крутым обрывом реки, сосновым бором, заброшенным монастырем, темными избами, водой из родника, молчаливыми строгими монахами, старыми погостами с покосившимися крестами, словом, всем, что встречалось на их пути. Эта страна нравилась ему, необъятность, открытость, наивность и одновременно хитрость, простодушие, добросердечие и желание надурить. Он был счастлив, как никогда в жизни, и повторял это ежедневно. «Наивный мальчик», — думала Юля, — «как ему просто быть счастливым? А ну как пожить в этой деревне годок, а, рыжий? В этой темной избе с полуразрушенной печкой и покосившимся черным крыльцом, где надо заготавливать дрова, ходить со звенящими старыми ведрами по воду к колодцу с мутной водицей, долго и нервно ожидать продуктовую лавку с черствыми батонами, ржавой селедкой, грязной пшенной крупой, каменным печеньем. Попробуй, милый, попробуй, а мы посмотрим, как быстро сползет с тебя белозубая улыбка и потухнут твои счастливые распахнутые глаза. А то ишь, разгулялся. Все вы романтики, милые вы мои наивные. Ну-ну, развлекайтесь». Роман с Роем ничем не окончился, разве что она отвлеклась и на время забылась. Накрыло по возвращении. К тоске и отчаянию прибавилась злость на саму себя, на Кружника. Что она в нем нашла? Обычный мужик, ничего примечательного, кроме фактуры, ну и некоторых способностей. Но, как говорится, и не таких видали. А нет, влипла по полной, уговаривала себя. Во что ты влюбилась? Что ты о нем знаешь? Что знаешь о его подвигах? Ты же понимаешь, что незамазанных там нет. Все замазаны. На этом стоит система. Кто-то больше, кто-то меньше. Но чистеньких нет. Таких там не держат. В Москве они с Роем встречались редко. И Юля все время находила предлоги, чтобы отказаться от встреч. В октябре он улетал домой. Но оборвать все разом было бы неприлично. Какие-никакие отношения, 2 месяца общих трудностей и их преодоление. Итак, он уезжал. Прощальную встречу назначили в кафе. «А там как пойдет, — решила Юля, — позову к себе или свалю». И была почти уверена во втором варианте. Она смотрела на симпатичного рыжего бородатого очкарика и думала, что же с ним не так, почему этот милый, свободный, перспективный во всех смыслах молодой мужчина не вызывает у нее ничего, кроме дружеской симпатии. Разозлилась на саму себя. Все равно, что повеситься на заборе барина, чтобы барин расстроился. Растянувшись своим длинным телом на Юлиной постели, Рой мечтательно смотрел в потолок. На его лице блуждала улыбка. «Через полгода я планирую поездку в Москву. Ты сможешь собрать нужные документы?» «Делаешь мне предложение?» — усмехнулась она. «Уж извини, но довольно прозаично». «Я нащупываю почву», — рассмеялся он, — «но готов исправиться». «Тебе не нужно исправляться. У тебя нет недостатков. Ты почти идеален, Ройка. А вот я нет. Я подумаю, ладно?» Она посмотрела ему в глаза. «Время у меня, кажется, есть». «Знаешь», — она помолчала, — «я далеко не идеальна, но все-таки незаконченная сволочь, чтобы намеренно испортить жизнь хорошему человеку». «Не преувеличивай», — ответил он. «Жить с любимым человеком уже счастье, а я тебя люблю». «Вот именно», — усмехнулась она. «Жить с любимым». Кажется, точки были расставлены. В Шереметьево Юля не поехала. Ни к чему. Ранним серым холодным утром простились. Она с явным, нескрываемым облегчением. Он с такой же явной и нескрываемой грустью. Закрыв за Роем двери, Юля заплакала. «Ну почему? Почему именно так? Почему не выйти замуж за образованного, честного, искреннего и очень понятного человека? Чистого и свободного, без прошлого, без всех этих «но». Выйти с легким сердцем, уехать в его Америку, купить небольшой домик с зеленой лужайкой и улыбчивыми соседями, родить пару-тройку детишек, поливать оладьи кленовым сиропом, по выходным стричь газон, разжигать барбекю, пить слабое пиво и смеяться над дурацкими и наивными шутками. А что, чем не жизнь? Спокойная, размеренная и счастливая человеческая жизнь. Ну ладно, время еще есть. В конце концов, можно пойти на сделку с самой собой. Просто чтобы спастись. А что, вполне себе оправдание. С Кружником она встретилась перед самым Новым годом в смоленском гастрономе. Перед праздниками, набитым народом, как сельдями в банке, не протолкнешься. Он стоял у бакалейного отдела. Юля встала позади него на расстоянии вытянутой руки. Как завороженная, она смотрела на его затылок. Ровный, красивый, седой. На его плечи, спину, руки. На то, как он брал у продавщицы кульки с развесным печеньем и мармеладом. Слушал его голос. «Пастила свежая? Тогда килограмм». «Никаких «пожалуйста» или «будьте любезны». Хозяин жизни и просто красивый мужик. Юля бросила взгляд на молодую девочку-продавщицу. Та зарделась, как маков цвет. Ну да, на баб он действует магически. Никаких заискиваний, почти приказ. К тому же голос у него завораживающий. Что говорить, сама попалась. Куда уж той бедной девчонке с крахмальной наколкой на волосах. Интересно, почему Кружняк здесь, среди простого народа, а не у себя в спецбуфете, где свежайшие пастила и мармелад, и овсяное печенье, и куча еще всего неведанного и недоступного простому народу? Он забрал покупки, развернулся и сразу наткнулся на Юлю. «Привет», — сказала она. «Удачно отоварился?» «К родителям еду». «Ну да, кое-что прихватил». Он был смущен. Юля заметила южный загар на его лице. Загар ему шел. Да и кому не идет загар накануне Нового года? «Давно вернулся», — осведомилась Юля. «Поди, в отпуске был». «Поди». «Ну, пока». Он ушел. Юля проводила его глазами. Идет бодро и резво. Разумеется, не оборачивается. Он уже у дверей, откуда рекой втекает и вытекает разгоряченный, встревоженный и озабоченный народ. И вот он исчез, пропал из поля зрения. Юля расстегнула молнию на куртке и стянула шапку. Жарко. Как стало жарко. На улице было морозно и снежно. Настоящая предновогодняя погода. По Садовому мела поземка, и Юля медленно пошла к дому. «Все», — повторяла она про себя. «Вот и все. После праздника начну собирать документы. Решено. И все у меня будет. И симпатичный домик, и зеленая лужайка, и милые соседи, и большая американская машина, и оладьи с кленовым сиропом, и барбекю по выходным. Только почему так хочется сдохнуть? Кружняк позвонил на следующий день. Сказал, что стоит у ее дома. «Я могу подняться?» — спросил он. Кто сказал, что Юля Ниточкина — женщина с сильным характером? Кто сказал, что она может за себя постоять? Кто сказал, что она разумная? Кто придумал всю эту чушь? «Да», — ответила она и задохнулась от счастья.